Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира опубликовал 7 июня заявление в связи с тем, что на днях премьер-министр Японии Абе и другие японские правители гнусно придираются к нашим мерам по умножению самозащитных оборонных сил, рьянее, чем другие, следуют проискам США по международным санкциям и нажиму на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Представитель отметил, недавно во время встречи с генсеком ООН в дни саммита Большой Семерки Абе сказал, что сейчас самое время усиливать нажим на Северную Корею, и что Китаю принадлежит ключевая роль. Он настаивал на том, чтобы ООН усиливал степень санкций и нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику. В частности, в сговоре с Трампом Абе добился, чтобы в так называемом совместном заявлении отметили, что самыми сильными словами осуждают ядерное испытание и пуск ракеты в Северной Корее, и что будут усиливать санкции в отношении Северной Кореи, если она не откажется от ядерной программы. А на пресс-конференции после закрытия саммита Абе заявил, что угроза Северной Кореи может распространяться как эпидемия. В свою очередь, генсек кабинета министров Суга связал курсирование международного лайнера Манденбон Кайндер с ее ядерным и ракетным вопросом. А на днях он яростно выступает за дополнительные отдельные санкции в отношении Кайндер. Министр обороны Инада на заседании о безопасности Азии в Сингапуре трубил, что угроза Северной Кореи безопасности Северо-Восточной Азии и всего мира вступила в новый этап. Он встретился с министрами обороны США и Австралии по поводу вопроса Кайндер и вместе с ними опубликовали совместное заявление, где говорится, что самыми крепкими выражениями осуждают разработку ядерного оружия и ракеты в Северной Корее и требуют конкретных действий для ее денуклеаризации. Со ссылкой на реагирование на ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи, японские реакционеры в настоящее время запускают шпионский спутник, возят новые ракеты-перехватчики, проводят совместные учения с военно-воздушными силами США, объединенные учения с ударной группой США во главе с ядерным авианосцем, в разных уголках страны организовывают учения по укрытию населения. А 3 июня на заседании Совета Безопасности ООН Япония неистовствовала больше других для принятия новой разбойнической резолюции о применении санкций против Кайндер. Каждый раз, когда мы запускаем баллистические ракеты, японские правители поднимают лишнюю шумиху и громко трубят о тревоге за безопасность. Но настоящая цель в ускорении милитаризации страны под предлогом ядерной угрозы Кайндер для воскрешения милитаризма и осуществления мечты о повторном захвате Азии. Если Япония, как сейчас, будет вести себя и дальше неадекватно под прицелом нашего оружия, то в случае чрезвычайной ситуации она будет испепелена раньше, чем Америка. Вот о чем должны думать японские правители. Они не должны влезть в опасную игру с нашими непобедимыми беспощадными ядерными силами и ставить на кон судьбу своей страны островов, подчеркнул представитель Корейского общенационального комитета защиты мира в заявлении.